Глава 5. Вероника. После этой чертовски унизительной проверки меня отвели в комнату и, кажется, даже на ключ заперли. Надо же было додуматься проверять девушек на чистоту, чтобы подложить под князя. Можно подумать, после свадьбы все чистыми и останутся. Это даже не просто гадко, а мерзко и в высшей степени неэтично. Окинула взглядом свою клетку и довольно хмыкнула. Что ж, по крайней мере, не чулан или темница. Условия проживания оказались достаточно приличными. Комната была выполнена в зеленых тонах, приятного изумрудного оттенка стены, чуть более яркое белье на кровати с балдахином из нежнейшего шелка, чуть более темные занавески, а пол и камин из мрамора цвета зеленой яшмы. Надо же, ведь это был мой любимый цвет. Прошлась по комнате, плюхнулась на кровать и сделала глубокий вдох. Кажется, я основательно влипла. Этот мир совсем не казался добрым и радужным, а все происходящее совершенно не тянуло на сон. Закрыла глаза, и перед ними тут же встал образ князя. Его черные локоны, мускулистый торс и ехидная ухмылка. А еще презрение, с которым он на меня смотрел. Да за такого не то, что замуж не хотелось, его убить было мало. Нужно как-то вернуться домой. Через пару лет я уже играла бы только главные роли, все это время работала бы спокойно в своем дорогом сердцу театре, занималась бы любимым делом, а здесь что? Чего можно ожидать от чужого враждебного мира? Пожалуй, только быструю смерть. Если не от рук князя или его подданных, то от голода и холода уж точно. Мало ли, как у них здесь обстояли дела с работой. «Не дождетесь», — пробурчала себе под нос, встала и отправилась более детально исследовать комнату. В зеленом шифоньере нашлась целая пачка платьев. В моем мире в таких обычно изображали на иллюстрациях средневековую знать, а здесь ходила чуть ли не каждая встреченная мною девушка. Я выбрала самый простой наряд насыщенного фиолетового цвета, без корсета и пышной юбки, зато хотя бы визуально казавшейся более-менее удобным. Заглянула за еще одну дверь, что была в комнате, и довольно улыбнулась, вместо средневековой бочки для мытья, обнаружив там вполне приличную ванну, даже с душем. Нашла комнату, где можно помыться. Сделала это с превеликим удовольствием, учитывая, что попала в новый мир сразу после пробежки. Надела выбранное платье, а свои вещи аккуратно сложила под подушкой. Кто знает, что взбредет этим драконам в голову. Лучше спрятать свое добро. Правда, вместо туфелек на тонкой подошве оставила свои кроссовки. Если получится сбежать, то мои ноги потом спасибо скажут. Задумалась, глядя на подушку. Нет, этот тайник будет ненадежным. Переложила костюм под матрас, который оказался набит какими-то очень мягкими водорослями или просто сушеной травой, похожей чем-то на морскую капусту. Сидеть сложа руки не хотелось, душа требовала действий, поэтому я попыталась выйти из комнаты и убедилась, что дверь действительно заперта. Но разве нас этим остановить? Подошла к окну и каким-то чудом ухитрилась открыть мудреную задвижку. Благо, это был первый этаж, и вылезти прямо в клумбу не составило никаких проблем. Ну, подумаешь, чуть-чуть цветочки помяла. Сами виноваты. Стараясь остаться незамеченной, пробралась на задний дворик дворца. Здесь в круг росли пышно цветущие сливы, а в центре стоял небольшой фонтан, который сейчас почему-то не работал. Я успела юркнуть за колонну, когда из-за массивной двери показалась хрупкая девушка. Черные волосы до пояса, собранные в аккуратную косу, платье явно не из дешевых, скорее всего, по последней местной моде, совсем юное лицо. В руках она держала небольшую сумку и постоянно озиралась по сторонам, словно тоже кралась. Это что же, какая-то из кандидаток в жены князя пыталась от него сбежать? А вот и он сам, вернее, не сам, еще с каким-то драконом. Внутри родился трепет от вида этих существ. Дворик накрыла тень, а затем на мощенную дорожку приземлились сразу два мифических создания, оказавшихся реальностью, размером примерно с две лошади каждый, и тут же превратились в мужчин. Я пораженно хлопнула глазами, пытаясь свыкнуться с мыслью, что все реально. Одно дело обсуждать или даже шутить по этому поводу, а совсем другое — видеть. Боже, князь-то не только в человеческом виде симпатичный. В драконьем обличье он был насыщенного фиалкового цвета, словно аметист, искрящийся на солнце. Я аж сглотнула, борясь с желанием поймать его в темном переулке, заставить обратиться и долго рассматривать, ощупывая каждую чешуйку, а если очень повезет, то еще и заставить меня прокатить. К моменту, когда я подобрала слюни, Александр уже вовсю спорил с девушкой. «Ага, значит, все-таки сестра». И почему она так стремилась улететь на отбор? Получалось, что у них такие мероприятия в чести? Это же жутко обидно и недостойно настоящей драконицы, разве нет? Девушка сбежала, а я вздохнула. Чем больше узнавала этот мир, тем сильнее не хотела в нем оставаться. Подумаешь, дракон великий и прекрасный, но человек-то из него никудышный. Мог бы и помочь сестре добиться руки, сердца и хвоста ее любимого. Нет же, вместо этого загнал домой. «Вероника?» Александр скрестил руки на груди и притопывал ногой, глядя в мою сторону. Я попыталась спрятаться за стволом цветущей сливы, но было уже поздно. «Вероника, я тебя видел, так что лучше выходи!» Повторил он, а мне пришлось показаться пред ясные очи его светлейшества. «Ой, Александр, это ты меня зовешь? А я думала, послышалась». Попыталась включить режим дурочки. «Решила сбежать?» Прямо спросил он. «Правильно. Беги, я даже могу дорогу подсказать. Нечего человечке делать на драконьем отборе. Даже если справишься с заданиями, то все равно проиграешь». Пожал мужчина плечами, скользнув по мне пренебрежительным взглядом. «А вот же хамло! Нет, кем он себя возомнил? А я еще восхищалась его драконьей формой!» «Ах так? Значит, именно такого ты мнения о девушках, которые прибыли сюда, чтобы сделать тебя счастливым? Думаешь, что весь мир вращается вокруг тебя? Нет, Александр, ты не достоин того, чтобы стать моим мужем, но я из чистой вредности останусь здесь и сделаю все для того, чтобы выиграть этот отбор, а после...» Выдержала паузу и, дождавшись, пока он откроет рот, чтобы выразить свое несогласие, добавила: «А после решу, что с этим делать. Может быть, найду способ вернуться домой, а может, заставлю тебя побегать за мной и умолять выйти за тебя замуж». Гордо вздернула подбородок, всем своим видом показывая, что наш разговор окончен. Резко развернулась и пошла обратно к своему окну. «Будет еще он мне указывать, что делать и унижать, хам и грубиян!» «А если проиграешь?» Бросил он мне вслед. Остановилась, медленно повернула голову, чтобы увидеть ехидную ухмылку на красивом лице этого князька. «Я не умею проигрывать и не собираюсь», ответила ему и скрылась за сливовым кустом. Пусть теперь думает над своим поведением, что и кому говорит. «Если ты проиграешь, то умрешь», произнес он громко, предостерегая. Правда, я отвечать не стала. В конце концов, пусть думает, что хочет. У меня теперь другая цель и другие задачи.